подобно жертвам Хиросимы. А Фадеев после смерти Тарасенкова и незадолго до своей трагической кончины скажет мне: «Мы с Толей оба были продукт эпохи». Ну, а душой дома, конечно, были книги, стихи. У Тарасенкова тогда, уже в предвоенные годы, была редкостная коллекция русской поэзии XX века. Поэзия мерилась у нас метрами. Столько-то Бальмонта, столько-то Блока, столько-то Маяковского. Километры рифмованных строк. Их надо было разместить, все эти рифмованные строки, дать им жилплощадь. А жилплощадь в этом особняке и для нас самих-то была не столь уж удобна. Правда, при том квартирном кризисе, который испытывала тогда Москва, нам многие даже еще завидовали. Отдельная квартира. Холодные крохотные сени с узким оконцем, забранным решеткой. В это оконце уже военным летом я смотрела, как вверх по булыжной горке поднималась Марина Ивановна с Муром, унося навсегда с конюшка в чемодан, в котором она хранила свои тетради, фотографии, письма, и среди прочих писем те самые письма Рильке. Это я уговорила ее забрать чемодан, а потом каялась Али. Из сеней был вход в квартиру. Маленькая кухня, где вдвоем не разминуться, ванна у плиты, на ванне деревянный щит, служивший кухонным столом, коридорчик шириной в метр и стеклянная раздвижная дверь в кабинете к отца. Там в стеллаже с книгами был вделан ломберный стол, крытый красным сукном, доставшийся от хозяина дома купца. На таких когда-то играли в карты. Стол складывался, и тогда можно было выдвинуть из угла вольтеровское кресло, единственное, что помещалось в этом крохотном кабинетике, кроме двух стульев. Под креслом находился люк в подполье, в Тарасенковское книгохранилище. Книги в нашей комнате и в кабинетике не помещались, и потому пришлось их спустить под пол. В этом подполье нельзя было выпрямиться во весь рост, но сидеть в старом, продавленном кресле и перебирать книги или читать было можно. Туда было проведено электричество, там царствовали пауки, и свергнуть их власть было невозможно, сколько атак мы не предпринимали. Они могли за одну ночь заткать все углы паутиной и натянуть невидимые сети-ловушки, на которые мы натыкались носом, а земляной пол взрывали шампиньоны. Друзья посмеивались над нами, советуя торговать шампиньонами на рынке, благо денег у нас никогда не было. Почему-то в этом подполье не была сделана лесенка. Внизу стояла табуретка, и на нее надо было прыгать. Но еще сложнее было выбраться оттуда, особенно дамам, не обладающим спортивными навыками, а спорт в те годы был еще не популярен. Да и не каждый мужчина мог легко справиться с этим гимнастическим упражнением. Помню, как один очень тучный посетитель долго примерял свои габариты к небольшой квадратной дыре в полу, пока, наконец, не отважился и, втянув живот, и весь подобравшись, стал втискивать себя по частям в люк. По-моему, не было никого, кто бы избежал искушения побывать в этом тарасенковском подполье, где хранили журналы начала нашего века и особенно всех привлекавшие журналы 20-х годов. Хотя, правда, тогда 20-е годы еще не были столь модными, как ныне. Но все же разноликость этих журналов, множество, дискуссионность, свобода высказывания были так заманчивы после серости, безликости, единообразия, царивших уже в прессе, начиная с 30-х годов. Марина Ивановна прыгала в люк легко, свободно, пренебрегая посторонней помощью, и надолго там исчезала. Она уверяла, что ей там очень хорошо и даже уютно сидеть в кресле в обществе пауков, в паутине, но, может быть, она просто ничего не замечала.